Глава 25. Спрятанный театр. Глубокой ночью Элла осторожно сняла мягкую пижаму и переоделась в дневную одежду. Бриджит передвигалась на цыпочках, стараясь не шуметь. Но святые все равно проснулись. «Вам не следует вставать с кроватей, юные леди!» — жалобно проговорил святой Антоний, когда Элла принялась собирать рюкзак. «Вы представляете, сколько мы приложили усилий, чтобы вам помочь, вам обеим? Мы уже сотворили столько чудес!» Бутылочное дерево расцвело охранными цветами, начарованными мамой. По веткам были рассеяны крошечные защитные огоньки, и от этого кровать Эллы покрывали точечки света. «Разве ты забыла, что тебе велела мама?» — вставил святой Перегрин. «Сиди в комнате подальше от опасностей». «У нас 4 минуты», — напомнила Элла Бриджит. «Вот-вот». Должна была заглянуть мисс Пейдж, ежечасно обходившая комнаты с проверкой. За девочками постоянно наблюдали. Элла мысленно повторила пункты плана. Положить под одеяло подушки, чтобы со стороны казалось, будто они обе спят. Встретиться с Джейсоном на звездпочтамте, чтобы оттуда добраться до Арканумской пристани. «Не советую, юные леди!» предостерег святой Эндрю. «Я благословил поездку твоей мамы!» пригрозил святой Кристофер. «Не подведи ее!» Элла накрыла святых мантией, чтобы приглушить их возгласы. Потом поправила головной шарф, намотанный на подушку. «Сойдет, если мисс Пейдж не станет слишком приглядываться». Бриджит приоткрыла дверь и, высунув голову, посмотрела налево и направо. Элла подошла к ней вплотную. В этот момент послышалось громкое жужжание крыльев, и Бриджит испуганно отшатнулась, толкнув Эллу, а потом яростно замахала руками. «Кыш отсюда!» В комнату влетел один из пикси Шивон. Его пронзительный голосок и непонятное лопотание еще сильнее встревожили святых. «Почему она не держит своих поганцев в клетке?» Бриджит швырнула в пикси ботинок, но тот продолжал метаться по комнате. «Он сейчас всех перебудет, и нас поймают!» Элла потянула из себя горсть света и выкрикнула свое первое необычайное заклинание в точности так, как учил их мастер Джитакур. «Шанти!» Пикси сразу успокоился и сел. Поймав волну силы, исходящей от бутылочного дерева, Элла запела. Тотчас ветка потянулась и обернулась вокруг крошечного тела пикси, крепко его удерживая. «Так ему и надо!» — хмуро буркнула Бриджит. «Терпеть не могу этих тварей!» Элла сорвала еще один лепесток с цветка Риган и направилась к двери. Бриджит задержала ее. «Мы ведь заберем у них феста, когда вернемся!» Ее голос дрогнул от страха. «Обещаю!» — кивнула Элла. «Пойдем!» Они на цыпочках прокрались через башню Гидра. Робот-воспитатель спал в уголке. Похрапывала в кресле мисс Пейдж, бормотал телебокс. В открытые окна лился аромат цветущих деревьев, покрытых звездными плодами. В небе Арканума висели весенние облака, и в вазонах на окнах благоухали цветы. Элла выглянула в следующий коридор. Вдали прошли 3 охранителя. Их медные пуговицы сверкали в свете ночных фонарей. Девочка не смела выдохнуть, пока они не скрылись из виду. Потом внимательно осмотрелась, прежде чем двинуться дальше. «Сюда!» — шепнула она Бриджит. Они помчались в сторону башни зрения. Наконец Элла приблизилась к боковой двери, через которую можно было выйти наружу и на тропу, ведущую к звездпочтамту. Вставила лепесток в замок. Лепесток вытянулся, надавил на тугую задвижку. Дверь со скрипом отворилась. Девочки вышли, оставив ее открытой нараспашку на случай, если следом пойдет Джейсон. Пробежали мимо фигурно подстриженных деревьев и фонтана основателей по направлению к звездпочтамту. Кто-то тихо свистнул совсем рядом, и Элла с Бриджит словно окаменели. «Зубы звезды!» — из-за куста выбрался Джейсон. «Вы почему так долго?» «Нас задержали святые и Пикси Шивон». Элла снова кинулась к зданию почты. Крошечные дверцы в главном зале открывались и закрывались, и стаи писем носились над головами, ожидая, когда их разберут почтовые звездочки. Внезапно дорогу им перегородил Овен в латунных очках на носу пуговки. Он встал, уперев мохнатые ручки в бока. «Как? Опять? Вас здесь быть не должно. Я надеялся, что вы усвоили урок. Ты нам должен за то, что швырнул в нас сонный порошок». «Вот именно!» — встряла Бриджит. «А меня еще и похитил!» «Дети звезд никому ничего не должны, тем более не звездным детям. Мы держимся вместе и никого не включаем в свой круг». Когда-то Элла читала книгу о детях звезд «Удивительные создания из мира необычайнов» и знала, что это чистая правда. Дети звезд никому не делали одолжений. «Но у нас очень важное и срочное дело», — взмолилась она. «Пожалуйста», — подхватил Джейсон и вдруг заговорил на странном языке, который не мог расшифровать даже кристалл-переводчик. Но Овен его понял. Джейсон и сын звезд заходили туда-обратно. Элла наблюдала за ними с тревогой. А вдруг сын звезд тянет время? Вдруг сейчас примчится кто-нибудь из преподавателей? Робот-воспитатель отведет ее в комнату. Она получит очередное наказание и кучу штрафных баллов. И тогда они не спасут мастер Джитакура. Вдруг она уже не сможет доказать свою невиновность и окончательно испортит репутацию чародеев. И ее навсегда вышвырнут из Арканума. Овен с тяжелым вздохом постучал мохнатой ногой по полу. «Джейсон мне все рассказал. Дайте посмотреть ключ и афишу». Элла кивнула Бриджит, и та достала из рюкзака оба предмета. «Вы должны были рассказать обо всем охранителям и необычайным директорам», — предупредил Овен. «Они нам не поверят. Все обвиняют чародеев, потому что думают, что это они помогли Джи и Тревелину сбежать. А я должна прийти на дисциплинарное слушание, и меня выгонят из Арканума, хотя я не делала ничего из того, в чем меня обвиняют. И только мастер Джи знает правду. Я должна им доказать». Голос Эллы надломился, и слезы полились по щекам. Девочка никак не могла их остановить, хотя ненавидела плакать при других. Она вообще ненавидела плакать, и точка. Но сейчас Элле казалось, что на нее ополчился весь мир. Джейсон и Бриджит крепко взяли ее за руки. «Ну ладно, ладно». Овен опустил девочке на плечо свою мохнатую лапку. «Хорошо, я вам помогу. Ты поможешь нам спуститься на подъемники?» Всхлипнув, спросила Элла. Овен попятился. «Я не имею права пользоваться им без разрешения. И к тому же по ночам подъемники пристегивают к платформе». Все планы Эллы лопнули, как воздушные шарики. Она почувствовала, что теряет последнюю надежду. У нее из глаз снова полились слезы. «Но...» — Овен почесал в затылке. «У меня есть ключи от них. И ночью за подъемниками никто особо не следит. Всех больше заботит пристань. Неужели еще не все потеряно?» Арканумский фуникулер заскользил вниз по толстым канатам, ведущим в Бетельмор. Острый золотой нос вспарывал плотные облака. Весенний дождик легко постукивал по металлической крыше. Овен в водительском отсеке двигал рукояти, поворачивая коленчатые валы. Мне приходится вручную заставлять фуникулёр двигаться вниз при отключенной канатной дороге, — объяснил он. — Возможно, вас потрясет, так что держитесь. Крепко вцепившись в подушки сиденья, Элла посмотрела в окно. Город был закрыт тучами. Казалось, все предупреждало их об опасности, давая последнюю возможность вернуться в теплые постели. Да, Элла совсем иначе представляла свою первую поездку в город Необычайнов. Она так давно мечтала о трех крупнейших летучих городах, в которых живут толпы Необычайнов, сотни лет назад покинувших незначительский мир. Сколько часов она провела, вычерчивая карты этих городов? Извилистые верхние улицы с удивительными магазинами, тенистые нижние улицы, где продают контрабанду, и широко раскинувшуюся сеть проводов, по которым катились над головами прохожих воздушные троллейбусы. Иногда Элли хотелось, чтобы Новый Орлеан взмыл в вышину и полетел над рекой Миссисипи, как Астрадам, Целестиан и Бетельмор. И тогда чародеям больше не пришлось бы иметь дело с незначителями. Может быть, все-все чародеи смогут улететь на небо, где так безопасно. Песочные часы на приборной панели измеряли время. 20 минут до посадки. Элла, как могла, старалась скрыть тревогу, но та все равно понемногу просачивалась. Руки и ноги дрожали от страха. Элле и ее друзьям предстояло серьезное дело — спасение человека. Фуникулер начал снижаться, и скоро стали видны крыши, а над ними — переплетение весеннего плюща, овальные окна, окруженные вазонами с цветами. Звездные плоды сияли, как маленькие, привязанные к деревьям звездочки. Элла прижала руки к животу. Джейсон забарабанил пальцами по сиденью. «Прекрати!» — рявкнула Бриджит. «Слишком громко!» Элла прижала его ладонь. Стук прекратился. Джейсон улыбнулся, показав крошечную щелку между передними зубами. Его кудряшки подпрыгнули и завертелись над плечами от волнения. Из капюшона мантии выглянула Кротти. «Душистый горошек! А ты что здесь делаешь?» Элла заглянула в глазки бусинки. «Она всегда рядом, когда я нервничаю», — признался Джейсон. «Надо проследить, чтобы с ней ничего не случилось». Джейсон кивнул и открыл карту Бетельмора. «Взял ее у брата. Нам лучше пойти пешком, не пользуясь воздушным троллейбусом. Вокруг наверняка полно охранителей». У Эллы перехватило дыхание. Впереди показалась станция. Алая линия. Пути назад не было. «Приехали!» — оглянулся Овен. Фуникулер встал у платформы. Овен выскочил из водительского отсека и подошел к ребятам. «Значит так. Я буду ждать вас, троих, 2 часа. Если вы не вернетесь к этому времени, пойду за вами и вызову необычайных директоров и охранителей. Больше я вам ничего не должен. А сейчас выше нос, маленькие герои». Они закивали. Элла даже близко не чувствовала себя героем. Она читала много историй о бесстрашных людях, которые спасли мир, о тех, кто был избран, чтобы помочь другим. Но сама Элла чувствовала себя жуткой трусихой. Ей было безумно страшно, но в голове все время крутились мамины слова. «Бывают ситуации, которых невозможно избежать. Тогда надо идти им навстречу». Овен сжал ее плечо. «Я оставляю на каждом из вас отпечаток лунной пыли, по которому вас можно найти. Все дети звезд будут знать». Элла кивнула. «Мы вернемся». Она постаралась ответить уверенно, так, чтобы выразить словами свою решимость. Ведь именно она придумала всю эту операцию, да еще втянула Бриджит и Джейсона. Они найдут мастер Джитакура и вернут его домой. Он подтвердит ее слова перед необычайно директорами, а потом расскажет ей, почему чертежи Арканума так похожи на чародейские карты. Все убедятся в том, что Элла невиновна. Мастер Джитакур будет в безопасности, он снова начнет вести уроки. Все будет хорошо, даже лучше, чем хорошо. Друзья вышли из фуникулера на платформу, незаметно влились в толпу и вместе со всеми спустились по лестнице на верхнюю улицу Бетельмора. Теперь первым шел Джейсон. Элла украдкой поглядывала на Бриджит. Та глазела по сторонам, стиснув зубы, красные от волнения. Они обе впервые попали в город необычайнов. Магазины и рестораны поражали разнообразием форм и цветов. Были там и полосатые, и в пастельных тонах, и медные с серебром. Они стояли в ряд, подобно удивительным шляпным картонкам в шкафу богача. Мимо проносились автомобили на звездных сферах, слепя прохожих золотым светом. Прекрасные особняки из известняка окружали сады с фигурно подстриженными деревьями, усыпанными звездными плодами. На подоконниках цвели лунные цветы. Высоко вздымались струи фонтанов из звездной пыли. Джейсон свернул налево в переулок. Впереди темнели уходящие вниз ступеньки, перед которыми висела, мигая, маленькая табличка. «Нижняя улица. Соблюдайте осторожность». Они ступили на лестницу, но Бриджит вдруг остановилась. Элла оглянулась. «Ты как?» «Такое чувство, будто мне это знакомо». «В смысле?» — не понял Джейсон. «Я бывала здесь раньше. Мне так кажется». Бриджит потерла виски. «Но не помню, когда или почему. Как будто знала, но почему-то забыла. А как только я пытаюсь поймать воспоминание, оно ускользает». Спустившись, Элла, Джейсон и Бриджит, крадучись, пошли по улице, с любопытством разглядывая все, чем она их встречала. Внезапно Бриджит снова остановилась, так резко, что Элла чуть не наткнулась на нее. «Это здесь», — проговорила Бриджит, указывая на ворота спрятанного театра. При виде их Эллу охватило дурное предчувствие. Все говорило о том, что люди обходят это место стороной, опасливо перешептываясь. Здесь не ждали зрителей, здесь царило запустение. Не стоило им сюда ходить. Тем не менее, друзья подошли ближе, и вокруг словно стало еще темнее. На воротах, утыканных сверху шипами, висела выцветшая табличка с названием цирка. Поблескивало предупреждение: «Вход воспрещен». «Мастер Джитакур, правда здесь?» — прошептал Джейсон. «Кажется, да», — пролепетала Элла. Бриджит взялась за ручку. Та не поворачивалась. Тогда она вынула из кармана мастер-ключ и с силой вставила его в древний замок. Тот щелкнул, и ворота с тихим шипением отворились.